Техники минета. Вакуум. Простая, но эффективная техника. Захвати член ртом на комфортную для тебя глубину, затем силой сделай всасывающее движение и резко отпусти, так, чтобы член выскочил изо рта с характерным звуком «чпок». Эта техника хороша, чтобы разбавить стандартный процесс минета и сильнее разодорить мужчину. Тройной вакуум. Захвати сначала головку члена, сделай сильный подсос, затем расслабь щеки и опустись на члене ниже, снова сделай подсос, и снова отпусти и опустись настолько низко, насколько сможешь. Снова подсос. Теперь позволь члену выскочить изо рта. Весь процесс будет сопровождаться звуками, напоминающими чавканье, но не смущайся. Твоему партнеру они понравятся. Восьмерка. Опустись на члене так глубоко, как можешь, но важно, чтобы тебе при этом было комфортно. А теперь начинай двигать головой по траектории, как будто ты рисуешь носом цифру 8. Поднимайся, продолжая рисовать восьмерки. В самом верху, не выпуская член изо рта, снова опускайся вниз. Это зацикленная техника. Спираль. Простая, но эффективная техника. Опускайся вниз и поднимайся наверх, совершая головой круговые движения, как будто носом ты рисуешь спираль в воздухе. Не забывай придерживать рукой основание члена. Ею же ты можешь тоже совершать движение, как бы продолжая то, что делаешь ртом. Узкий вход. Сомкни губы на головке члена и с небольшим усилием надави головой, как будто член не может пройти глубже. Затем опустись ниже по стволу и сделай несколько круговых движений головой. Поднимайся вверх, сделай на головке вакуум и выпусти с характерным чпок. Это тоже зацикленная техника, которую можно повторять, пока партнер не испытает оргазм. Пианистка. Обхвати член обеими руками. Пальцами совершай постукивающие волнообразные движения, как будто играешь на фортепиано. Поднимай ладони по чуть-чуть вверх. Когда пальцы окажутся у головки члена, сомкни губы на ней, простимулируй уздечку языком и сделай вакуум с выходом, одновременно поворачивая голову в сторону. Штопор. Подхвати член рукой под головкой и делай движение вниз к лобку по спирали. Одновременно ртом стимулируй уздечку и делай вакуум с выходом. Не забудь свободной рукой придерживать член у основания.